В эфире радиотеатр. Спектакль представляет и ведет народный артист Советского Союза Юрий Яковлев. Роберто Ма. Ловушка. Перевод с французского Раисы Кирсановой и Георгия Зубкова. Постановка Анатолия Юнникова. Действующие лица и исполнители. Медсестра. Если я вас спасу, то сама погибну. Артистка Людмила Пашкова. Бродяга. Я вас узнал! Вы тот самый, который женился на огромной блондинке. Артист Валерий Носик. Кюре. Вы заслужили радостную весть. Ваша жена нашлась. Артист Олег Вавилов. Мадам. Поцелуй меня. Да не. Артистка Ирина Акулова. Даниэль. Мсье комиссар, поймите, я в ловушке. Артист Виталий Стремовский. Комиссар полиции. А завтра я докопаюсь до истины. Один из вас будет за решеткой. Артист Геннадий Кренкин. Действие происходит в гостиной уютного домика в горах. В большом окне, выходящем на террасу, открывается альпийская панорама. Конец дня, закат солнца. В гостиной некоторый беспорядок. Даниэль, одетый по-домашнему, прилег на диване, читает журнал. Наливает себе приличную порцию виски, пьет между затяжками сигаретой. Он явно нервничает. Слышен шум останавливающегося у дома автомобиля. Даниэль одним прыжком оказывается у окна. Появляется комиссар полиции. Здравствуйте, мсье комиссар. Заглянул к вам мимоходом, месье Даниэль Карбан. Что слышно? Что, ничего. Как? Ничего? Никаких новостей. Вы приперлись сюда только за тем, чтобы ничего не сказать? Я сдал рапорт. Дело движется своим порядком. Своим порядком. Хорошенькая история. Я требую результатов. Есть у вас сведения о моей жене? Есть или нет? Прошу вас, не кричите, или я уйду. Простите. Садитесь, пожалуйста. Нет времени, я был в Сен-Жуане. Возвращаюсь в Шаманикс. Решил узнать, как вы себя чувствуете. Вы меня встретили не очень-то любезно. Приношу извинения. Я их принимаю, вам не сладко. Но не терзайте себя. Ваша жена вернется. Побег всего лишь побег. В нашей стране каждый год по меньшей мере 10 тысяч мужей испытывают то же самое, что и вы сейчас. 10 тысяч брошенных мужей в год. Однако в 99 случаях из 100 все образуется. Что вы собираетесь сделать, чтобы найти ее? Полиция не уполномочена хватать за волосы всех беглых неверных жен. Моя жена не такая. Она ушла после ссоры. Я уверен, кроме меня у нее никого нет. Кто знает? Я вручил префектуре ваше заявление о том, что вот уже 10 дней нет никаких известий от вашей жены, и что вы не отвечаете за те долги, которые она могла бы сделать за это время, хотя в вашем браке предусмотрено общность имущества. Даниэль пьет виски. Вряд ли вам нужно сейчас увлекаться алкоголем. Хотите выпить? Нет, нет, спасибо. Всегда так много пьете? Может, в этом причина? Что вы? Часто ссорились с женой? Несколько раз. Как все молодожены. Глупо. Я знаю, она очень рассержена. Она вернется, вернется. Как вы думаете, куда она могла поехать? Вы написали куда-нибудь? Написал. В Париж. Письмо вернулось обратно. Консьержка должна пересылать почту сюда. А родители, друзья? У нас нет общих друзей. А что касается ее родителей, я с ними пока не знаком. Ведь мы женаты всего 3 месяца. Кроме того, она виделась с родителями крайне редко. Куча дядюшек богатых, но страшно нудных. Мне показалось, она их избегала. Где же она может быть? Вам что-нибудь приходит в голову? О, если бы я знал, где она, я давно уже был бы там. Мой совет – ждать здесь. Она может вернуться без предупреждения. А если станет известно о несчастном случае или о смерти, мы вас сразу известим. Что вы говорите? Какая смерть? Такое случается. Нет. Нет, нет. Это я довел ее. Элизабет, прекрасно. Я сделал ее жизнь невыносимой. Элизабет, Элизабет. Элизабет больше не вернется. Это будет жизненным уроком. Я уже и так наказан. Вы одни в доме? Как справляетесь с хозяйством? Звоню в лавку. Мне доставляют продукты на дом. Да мне кусок в горло не идет. Послушайте меня. Вы молоды. Даже если она не вернется, не калечьте себе жизнь. Вы поженились в июне, в сентябре она вас покинула. 3 месяца. Капля в море по сравнению со всей жизнью. Вам легко говорить. Будьте философом. Лучше отказаться от нее сразу. Богатые и капризные женщины, дурно воспитанные, не для нас с вами. Уверен, она будет требовать развода в письменном виде. Развестись? Она же настояла на браке. Я и не собирался на ней жениться. Она меня вынудила. А, понятно. Понятно, зачем вы приехали. За разводом. Давайте. Вынимайте бумагу из кармана. Я подпишу. Пускай она отделается от меня, эта дрянь. Если я сдохну, тем лучше. Давайте, давайте бумагу. У меня нет никаких документов о разводе. И никаких новостей о мадам Элизабет Карбан. Я же вам сказал. Не в моих привычках обманывать. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда подождем известия от моей дорогой Элизабет. И будем надеяться, что счастье вернется. Наливает виски и залпом выпивает. Я люблю ее. Как последний дурак. Люблю. О, несчастный. Комиссар уходит. Слышно, как уезжает полицейский автомобиль. Даниэль засыпает. Настенные часы бьют 5. На террасе появляется кюре. Это симпатичный молодой человек. Стучит в окно. Увидя спящего, входит... Останавливается у дивана, смотрит на Даниэля с улыбкой, тот резко вскакивает. Кто здесь? Добрый день, месье. Или, скорее, добрый вечер. Добрый вечер, мсье. Мсье Кюре. Вы спали как ангел. Я терзался сомнениями. Будить ли вас? Нет, нет. Нет, я не спал. Вы Даниэль Курбан, ведь так? Совершенно верно. А меня зовут Максимен. Я недавно заменил в деревне Сен-Жан Кюре Симона. Вы, конечно, были хорошо знакомы с ним. Совсем не знал. Я ведь не местный. И этот домик мне не принадлежит. Ах, вот как. Садитесь, пожалуйста, мсье Кюре. Выпьете со мной? Не скажу нет. Осень прохладная. Коньячку? Да, немножко коньячку. Позволил себе побеспокоить вас, потому что благоговейно храню образ мадам Курбан в своем сердце. И хотел это засвидетельствовать. Образ? Так говорят у нас в горах. Благословен образ женщины, которая сделала пожертвование в пользу церкви. Моя жена сделала пожертвование? Ваша жена — сама доброта. Без сомнения. Опрокидывает стакан виски. Если я снова увижу свою жену, я непременно передам ей вашу благодарность, мсье Кюре. Но она испарилась в неизвестном направлении. За ее здоровье. Снова наливает и пьет. Мой дорогой друг, поверь. Только, пожалуйста, без проповедей. Проповеди в наше время устарели. Теперь молодые священники занимаются психоанализом. Не смешите меня. Цель моей жизни – смешить. Смех убивает микробы. Могу задать вам вопрос? Прошу вас. Вы продолжаете любить свою жену после ее исчезновения? Вы да. Вы венчались в церкви? Любовь с первого взгляда. И сразу венчание. В первой же церкви. Такая маленькая церковь среди елей. Элизабет, я и только двое старых бродяг, как свидетели. Свадебное путешествие в Венецию. Она уже там бывала, я в первый раз. Это было прекрасно. А как очутились здесь? Один из моих друзей предложил продлить наш медовый месяц в его домике. В этом самом. Приехали, разместились. Совсем одни. Вокруг никого. От одиночества стали возникать мелкие размолвки. Примирения, снова ссоры. После одного скандала Элизабет собрала чемодан и исчезла. Ее нет уже 10 дней. И этот дурак-комиссар не нашел ничего лучшего, как сказать мне, что Элизабет потребует развод в письменном виде. Мой сын, ваше горе искреннее, но не может не вызывать сочувствия. Готовы ли вы принять возвращение жены без крика и упрека? Еще бы. Вы заслужили радостную весть. Ваша жена нашлась. Даниэль покачнулся от этой новости. Я служил мессу в своем приходе в Сен-Жане. Вижу женщину в слезах. Сразу узнал мадам Курбан. Она исповедовалась мне чистосердечно. Она не осмеливается вернуться, боясь вашего гнева. Даниэль еле стоит на ногах. Где? Где она? У вашей двери. Этого не может быть. Не может. Ему плохо. Мой сын, что с вами? Дышите, дышите всей грудью. У вас есть одеколон? В ящике комода. Кюре подходит к комоду, роется в ящике. Наконец находит одеколон. Возвращается к Даниэлю, который неподвижно лежит на диване. Смазывает ему грудь одеколоном. Делает знак рукой в направлении окна. Появляется молодая женщина с чемоданом. Месье Курбан, очнитесь. Даниэль приподнимается, видит женщину. О, это неправда. Мой дорогой, мой Даниэль, мы снова вместе. Спасибо, спасибо, что ты простил меня. Ты замечательный, ты прекрасный. Спасибо, месье Кюре. Я так счастлива. И она быстро поднимается наверх в комнаты. Улыбнитесь, мой сын. Она вернулась. Но это не Элизабет. Опомнитесь. Эта женщина не моя жена. Как это не ваша? Я ее вижу впервые. Вы еще не пришли в себя. Я в порядке. Вы обещали не устраивать никаких сцен. Ваша жена дома, я свою миссию выполнил, остальное ваше дело. Не оставляйте меня одного. Я не знаю этой женщины. Мне страшно. Возьмите себя в руки, мой сын. Это какая-то авантюристка. Мадам, спуститесь, мадам. Успокойтесь, мой друг. Уведите ее туда, откуда привели. Скажите, во время ее отсутствия у вас не появлялись какие-нибудь нервные расстройства? Эта женщина не Элизабет, понимаете? Не та, которая сделала благотворительный дар в пользу вашей церкви. Она самая. Держитесь, мой сын. Пришел конец вашим кошмарам. Что со мной происходит? Мадам Курбан, спуститесь, пожалуйста. Как приятно быть дома. Я так страдала. Эти горы. Что я вижу? Цветочкам на окне нужно дать водички. Они совсем зачахли. Мадам, я не знаю... Но... Одну секундочку, дорогой. Я отпущу нашего благодетеля. Мсье Кюре, Бог не забудет ваш благородный поступок. И я тоже. Это для вашего прихода. Протягивает конверт. Мадам Курбан, вы бесконечно добры. Кто вы? Отвечайте. Ты бледный, мой ангел. Ляг, отдохни, а я приготовлю обед. Ты соблюдал режим? Что-то слишком много пустых бутылок. Доктор запретил тебе спиртное. Ты хорошо знаешь, почему. Нервы шалят, депрессивное состояние. Нервы? Депрессивное состояние? Что все это значит, наконец? Вот то и значит... Прекратите эту комедию. Что вам от меня нужно? Я не должна была уезжать. Посмотрите, в каком он состоянии. Мсье Кюре, вас дурачат. Злоупотребляют вашей доброй волей. Он хватает ее за руку и тащит к выходу. Вон! Вон отсюда! Даниэль! Даниэль! Уймись! Надеюсь, вы не посмеете ее ударить. Она не моя жена! Даниэль, оставь глупые шутки! Мне не до шуток. Мсье Кюре не привык к такой манере обращения с женщинами. Уходите, или я вызову полицию! Не будь посмешищем! Мсье Кюре смотрит на нас, как на дикарей, прошу тебя! Почему вы выдаете себя за Элизабет? Я и есть Элизабет! Признавайтесь! Даниэль, посмотри на меня! Я твоя жена! Я твоя Элизабет. Я вас никогда не видел. Никогда. Надо вызвать доктора. Рецидив болезни. Он меня не узнает. Уже в Венеции во время нашего свадебного путешествия... Откуда вам известно, что мы с женой были в Венеции? Ах, в Венеции. В один из вечеров, стоило мне задержаться, я нашла Даниэля в бешенстве. Только к утру он успокоился и понял, что это я. Вранье? Вспышка болезни. Моя вина. Нельзя было его покидать. Но он часто бывал таким грубым, невыносимым. Все это ложь! Я тебя вылечу. Не правда ли, месье Кюре? Мы его вылечим. Конечно, обещай, мадам, мы доведем его до кондиции. Тебе лучше. Ты меня узнаешь, мой ангел. Восхищаюсь вашим талантом актрисы. И доверчивостью мсье Кюре. Я в ловушке. Даниэль бежит к телефону. Что ты собираешься делать? Вызвать полицию. Не смеши людей. Не стоит торопиться с полицией, мсье Курбан. Представьте себе, я очень хорошо знаком с комиссаром полиции, и он в курсе дела. Эта авантюра не пройдет. О, что с ним делать? Извините меня, но все это слишком серьезно. В этом надо разобраться. С вашего разрешения. Сам снимает телефонную трубку. Алло. Шимоникс? Пожалуйста, комиссара полиции. Алло, я просил комиссара. Это вы? Говорит кюре Максимен. Совершенно верно. Добрый вечер. Я нахожусь у месье Курбана, дом по дороге к ущелью. Вы уже были у него сегодня. Вам необходимо снова приехать. Есть новости. Очень важные. Я привез его жену. Счастлив? Нет, он взбешен. Даниэль выхватывает трубку. Приезжайте быстрее, месье комиссар. Неизвестная мне женщина ворвалась ко мне в дом и навязывается мне в жены. Приезжайте немедленно. Это совсем не шутка. Что вы, я ничего не пил. Скорее. Да, месье кюре здесь. Попрошу его остаться. Спасибо, месье кюре, что вы позвонили. Комиссар полиции освободит меня от этой женщины. Бедный Даниэль. Вы специализируетесь на ограблениях одиноких мужчин? Давай вызовем врача. Он сделает укол, и ты заснешь. Завтра будет светить солнце, и мы забудем обо всем этом. Смотрю на вас. И что? Полиция в пути, а вы чересчур спокойны. Я беспокоюсь только о тебе, Даниэль. Что вы для меня уготовили? Интересно. Счастливую жизнь, моя любовь. Поцелуй меня, Даниэль. Я вас не желаю видеть. Прими лекарство, которое прописал доктор. Я купила. Достает из сумочки коробочку. Немного виски запить. Глотайте пилюли сами. Она показывает коробочку кюре. Ох, это невровитамины. Отказывается. Не знаю, на что вы надеетесь, мадам, но на меня вам нечего рассчитывать. И уж, конечно, на мои деньги. На твои деньги? Ты хочешь сказать, на мои деньги? У тебя не было ни одного франка, когда мы поженились. Но не будем мелочными. Все мое твое. А все мое ваше? Вот оно, тайное желание. Деньги. Вы собираетесь пользоваться моим счетом в банке? Послушайте, не следует оскорблять друг друга. Сейчас приедет комиссар. Он избавит меня от этой женщины. Он отправит тебя в психиатрическую больницу. Спасибо, что предупредили. Простите, мадам. У вас есть удостоверение личности? Какой-нибудь документ? Естественно. Покажите мне, пожалуйста. Она достает из сумочки бумаги. Кюре их изучает. Даниэль читает через его плечо. Обман. Бумаги фальшивые. Кюре отдает бумаги. Да, он болен. Они действуют заодно. Целая шайка. Настоящий сумасшедший. Я спасен. Все комиссар, на помощь! Входит комиссар. С комиссаром приехал полицейский. Он остается на террасе. Вот она, мсье комиссар. Она навязывается мне с леденящим хладнокровием. Мсье комиссар, это досадное недоразумение. Я мадам Корбан. Возвращаюсь домой и... Она присвоила документы Элизабет. Арестуйте ее. Арестуйте! Спокойно. Присядьте. А то вы дрожите, как последний листок на ветке. Ляг. И послушай, мой дорогой, что скажет месье комиссар? Не смейте мне говорить, мой дорогой! Помолчи, Даниэль. Ты ставишь себя в неловкое положение. Это я вас вызвал, месье комиссар. Я новый кюре в церкви Сен-Жан. Не имел чести с вами познакомиться, месье кюре. Итак? Он не признает своей жены. Это не моя жена. Не моя! Я вам сейчас покажу свою жену. Кидается к комоду, вытягивает ящик. Что вы там ищете? Фотографии. Где же они? А, мсье кюре, Вы хорошо порылись в этом ящике. Вы в заговоре с этой женщиной. Отдайте фотографии. Наши фото с Элизабет в Венеции, где они? Дорогой, ты не смеешь оскорблять месье Кюре. Сообщники, негодяи. Выбирайте слова. Да, мы сообщники. Мы сообщники в одном, спасти вас. Мне дадут, в конце концов, возможность вставить слово. Зачем сюда вызвали комиссара полиции? Чтобы скандалить при мне? Месье Карбан, ваша жена сбежала. А когда вернулась, то оказалась не вашей женой. Как это понимать? Моя жена! Элизабет! Буду вам признателен, если вы перестанете кричать. Месье комиссар, эта женщина не моя жена. Почему? Потому что не моя! Ну что ты мелешь? Будьте любезны, оставьте меня наедине с месье Карбаном. Я предпочла бы объясниться. Теперь распоряжаюсь я. Вы, мадам, поднимайтесь наверх. А вы, месье Кюре, отправляйтесь на террасу. Они уходят. Комиссар смотрит на Даниэля пронизывающим взглядом. Заведем новое дело. Ваши документы. Опять? Но показывает документы. Так. Даниэль Карбан родился в городе Мец 28 сентября. Да садитесь вы, нечего больше бояться. Судимость имели? Клянусь, месье комиссар, клянусь, чист как стеклышко. Не нервничайте так. С чего все началось? Я женился летом на очаровательной женщине, Элизабет Марселен. Я вам уже рассказывал. Она вас покинула, несмотря на идиллию семейной жизни. Покинула. Затем вернулась. А вы не хотите ее принять, так? Совсем не так. Она не моя жена. Не Элизабет. Но эта женщина любой ценой хочет доказать, что вы ее муж. Абсолютно непонятно. Не знаю, что ответить. Этот сомнительный Кюре напустил ее на меня. Они хотят заполучить мои деньги. Вы так богаты? Я? Нет, никаких особых сбережений. Может быть, грядет какое-нибудь наследство. Откуда? Подождите. Припоминаю, мсье комиссар. Элизабет говорила об одном из своих дядюшек-миллиардере, который очень болен. Дядя скончался? Пока известий нет. Вы женаты с правом на общее имущество? Да, разумеется. Это меняет дело. Конечно. Объявив себя моей женой, эта авантюристка быстро устраивает мне несчастный случай, становится вдовой с правом на наследство. Каково? Да. Но ваша жена, ваша действительная жена, разве допустит такое? Вот почему нужно найти ее. Как можно скорее. Мсье комиссар, примите все возможные меры. Это уже становится невыносимым. А если все-таки вы морочите мне голову? Мсье комиссар. Я комиссар полиции в Шамониксе уже 10 лет. Меня не проведешь. Нужны доказательства. Доказательства? У меня были фотографии. Их стащил мсье Кюре. Его личность тоже следует установить. Хочу вам верить. Ладно, поднимитесь к себе, отдохните. А я прошу их. Я не устал, месье комиссар. Позвольте, я хочу видеть, как вы их разоблачите. Ладно, оставайтесь. Сначала поговорю с Кюре. Месье Кюре, будьте любезны. Кюре возвращается. Извините за формальности. У вас при себе документы? Пожалуйста. Протягивает документы. Можете позвонить епископству. Позвоните. Обязательно. Обойдусь без ваших советов. Возвращает документы. Прошу простить мое недоверие. Вы действуете совершенно законно. Притворщик. Месье Карбан, приказываю вам замолчать. Идет к телефону. Алло, пожалуйста, 212. Я звоню Кюре Ламберу в Шаманикс. Вы должны его знать. Мы дружим с семьями. При его содействии получил место в церкви Сен-Жан. Всех он знает. Какой шустрый. Алло, месье Кюре. С вами говорит комиссар полиции. Как поживаете? Да, да. Осень не лучшее время года для поясницы. Месье Кюре, я занимаюсь одним расследованием и нахожусь вместе с месье Максименом. А хорошо знаете его? Дружите с семьями? Позвольте к вам заглянуть вечерком, когда буду возвращаться. Будете рады. Ну, спасибо, спасибо. До вечера. Целая сеть. Невероятно. Да, все это весьма странно. И он еще носит сутану. Довольно. Месье Кюре выдержан, вежлив. А вот вы... Все. Больше не скажу ни слова. И правильно сделаете. Расскажите, месье Кюре, все, что знаете об их истории. Знаю немного. Мадам Карбан желала вернуться домой. Но, зная воинственный дух своего мужа, обратилась за помощью ко мне. Выполняя волю мадам, я привез ее сюда. Месье Курбан не признал жену. В какой-то момент я был озадачен. Потом понял состояние месье Курбана. Думаете, того? Он угрожал. Хотел выгнать жену. Бедная. Она в полном отчаянии. Ох, бедная. По вашему мнению, эта женщина является женой месье Карбана? Нет сомнения. Она приходила в церковь сразу после приезда. Ах так. Негодяй! Хватит. Я сыт по горло вашими оскорблениями, месье. Простите меня, комиссар. Месье Карбан, мне нужны не ваши грубые эмоции, а точные факты. Кто видел вашу жену в первые дни приезда? Кто? Кто? Да, кто? Мы приехали в пятницу вечером на машине. Я брал ключ от дома у хозяйки кафе в Сен-Жане. Жена тоже заходила в кафе? Нет. Она оставалась в машине. А почтальон мог ее видеть? Он кладет почту в ящик у дороги. Лавочник? В Венеции я бы вмиг нашел сотни свидетелей. Вполне возможно, но как заполучить их без санкции прокурора? Месье Кюре. Пусть спустится мадам Карбан. Кюре выходит. А вас я предупреждаю. При первом же грубом слове получите от меня оплеуху. Входят она и Кюре. Мадам, садитесь, пожалуйста. Благодарю. Стемнело, надо зажечь свет. Не вставайте. Где выключатель? Будьте любезны, месье Кюре. Включите также отопление. В кухне под счетчиком красная кнопка. И дайте нам что-нибудь выпить. В холодильнике есть фруктовый сок. На верхней полке в белом шкафу на кухне бутылка джина. Кюре выходит. Вы хорошо знаете дом. Как же иначе? Ваши документы при вас? Да. Достает документы. Документы фальшивые, месье комиссар. Кажется, подлинные. Знаете, почему документы выглядят подлинными? Почему же? Потому что они подлинные. Комиссар возвращает документы. А чековую книжку вы мне не показали? У вас ее нет? Она кончилась. Завтра я поеду в Шаманикс, чтобы получить новую. Появляется полицейский. Что-то тихо говорит комиссару и вручает письмо. Полицейский уходит. Входит Кюре. Комиссар прячет конверт за спиной. Мадам, нет ли у вас богатого и больного родственника? А почему это, позвольте узнать, вас интересует? Богат мой родственник или беден? Здоров или болен? Я у себя дома, месье комиссар. Меня зовут Элизабет Карбан. Я предъявила вам документы. С меня хватит. Полицейский вынул это письмо из вашего почтового ящичка у дороги. Оно адресовано Елизабет Карбан. Девичья фамилия Марселен. Письмо от нотариуса. Не скажете, из какого города его могли послать? Дайте письмо, месье комиссар. Она протягивает руку, но комиссар прячет письмо в свой карман. Это переходит все границы. Я буду на вас жаловаться в префектуру. Что может быть в этом письме? Читайте. Вы этого хотели? Хотите, я скрою конверт? Пожалуй, месье Кюре. Дайте мне это письмо. Мне! Только вас не хватало. 5 минут не было слышно вашего лая. Это письмо не должно попасть к ним в руки. Я разоблачу их. Вы, мадам, хорошо выучили свою роль. Но есть вопросы, на которые вы не сможете ответить. Спрашивайте. Разгадка может скрываться в самом простом ответе. Дорогой, имей жалость ко мне. После всего случившегося я могу что-нибудь и не вспомнить. Не оправдывайтесь заранее. Действуйте, месье Карбан. И вынимает блокнот. Где мы венчались? В церкви Сан-Карль в местечке Жуан-Лепин. Число? 10 июня. Какой день? Четверг. В котором часу? Утром в 10:30. Когда уходил поезд в Венецию? Мы плыли на пароходе. Название? Мари Кристина. Номер кабины? 8 в первом классе. В каком отеле мы остановились в Венеции? В отеле Регина. Оставьте при себе детские вопросы. Если вы жертва хорошо организованной банды, подобные сведения можно узнать без особого труда. Милый, ты наводишь тоску на месье комиссара. Задавайте ей вопросы более интимного, более личного характера. Сейчас. В какое туристическое агентство мы обращались в Венеции? Месье комиссар, это делала моя жена одна. Агентство Марчелло с площадь Святого Марка. Пускай назовет фамилию моего друга, который предложил нам этот дом. Ты мне не говорил. Говорил. Вспомнила. Жан Бернарде. Верно. Как вы думаете, месье Карбан, стоит ли продолжать? Еще один вопрос. Последний. Куда мы заезжали перед тем, как приехать сюда? В Женеву. Жили в отеле «Глоб». Неверно! Я ее поймал. Она попалась. Обождите, проверим. Алло, дайте 14-й. Фернан, позвони в Женеву, в отель «Глоб». В отель «Глоб» спроси, проживали ли там месье и мадам Карбан в начале месяца. Не проживали. Нечего звонить. Да помолчите, пожалуйста. Срочно, получишь ответ, сразу звони. Новый вопрос. Этого она предугадать не сможет. Мадам, на моем теле есть шрам. Где он? Она в затруднении. Слушаем вас, мадам. О каком шраме ты говоришь? Ну, все-таки прошло 3 месяца. Вы должны были бы знать. Моя настоящая жена знает очень хорошо. В детстве я поранился и остался след на всю жизнь. Мои нервы не выдерживают этого допроса. Досадно, мадам. Очень досадно. Я устала. Не могу больше. Кюре подходит к ней со стаканом воды. Выпейте, мадам. Спасибо. Не хочу. Что-нибудь бодрящее, мадам? Ром? Лимон? Белое вино? Спасибо. За это спасибо. Создается впечатление, что Кюре передал ей что-то кодом. Твой шрам. Бедная моя голова. На груди слева высоко. Это он ей подсказал. Он только что растирал мне грудь одеколоном. Месье Кюре, я хотел бы записать рецепт вашего напитка. Ром, лимон... И белое вино. Альпийский бальзам. Действует эффективно. Буду об этом помнить. Алло? Спасибо. В отеле «Глоб» в Женеве имеются заполненные карточки на супругов Карбан. Такие дела. Но мы не были в отеле «Глоб». Мсье комиссар, пора кончать. Да, прервемся. А как же отель «Глоб»? Не поужинаете ли с нами, мсье комиссар? Меня ждут дома, семья. У вас есть дети? Трое. Ах, моя мечта. До свидания, мадам. И вы уходите, мсье Кюре? Ухожу, мадам. Я останусь одна с Даниэлем? Дайте ему снотворное. Роется в глубоких карманах сутаны, достает пакетик. Это не сильное, но хорошо успокаивает нервы. Снотворное всегда у вас в кармане? Всегда. Нервы подводят, а мое звание несовместимо с излишней возбужденностью. Они меня отравят! Комиссар проверяет пакетик. Этот порошок не вредный. Они собираются запрятать меня в сумасшедший дом. Не выдумывайте. Я тебя и так вылечу. В прошлый раз прошло, и опять пройдет. Такое уже случалось? Никогда. Случалось в Венеции. Возможно, завтра вы признаете свою жену. До завтра. Кюре выходит. Всего хорошего, мадам. Месье комиссар, вы забыли отдать мне письмо. Извините, куда я его подевал? В правом боковом кармане. Верно. Протягивает письмо. Она не берет конверт. Прочитайте письмо вслух, месье комиссар. Настоящим извещаю о смерти месье де ла Форсери, вашего родного дяди. Они это узнали раньше меня. Вам необходимо явиться в мою контору для ознакомления с завещанием и оформления передачи наследства. Примите мои соболезнования, мадам. Отдает ей письмо. Ох, храните его у себя. Это почему же? Вы хотели установить его подлинность. Подпись нотариуса, вне сомнений. Мсье комиссар, поймите, я в ловушке. Она сделает все возможное, чтобы завтра меня уже не было в живых. Авария, несчастный случай, самоубийство, трудно предугадать. Сделайте что-нибудь, или я действительно сойду с ума. Да. Он еще здесь. Месье комиссар, вас. Алло? Да. Что-нибудь случилось? При проверке карточек в отеле «Глоб» обнаружены явные подчистки. Впрочем, это не имеет значения. Что я вам говорил? А мои документы? Брачное свидетельство? Ваш допрос с пристрастием? Все это тоже не имеет значения? Это как раз имеет. Продолжим разбирательство завтра. Завтра? Завтра я буду уже мертв. Он бросается к комиссару. Вы разорвете мне пиджак. Мсье комиссар! Пустите меня! До свидания. Даниэль идет за комиссаром. Она, оставшись одна, закрывает шторы, берет стакан, наливает виски, затем высыпает содержимое пакетика, который оставил Кюре. Даниэль застает ее врасплох, но делает вид, что ничего не заметил. Я приготовила тебе виски, дорогой, подкрепись. Не люблю виски без льда. Я принесу. Она идет на кухню. Даниэль нюхает содержимое стакана. Возвращается Кюре, дружески кладет руку ему на плечо. Что вы здесь делаете? Вам нужно отдохнуть, мой друг. Пожалуйста, виски. С удовольствием. Даниэль протягивает ему стакан с виски. Комиссар уехал? Кюре пьет. Нет еще. Задержался с другим полицейским. Она возвращается. Вы дали свой стакан мсье Кюре? Он щедр к гостям. Кюре допивает и ставит стакан на место. Даниэль смотрит на него с нескрываемым интересом. Да. Я дал ему свой стакан виски. Что? А что? Ты выпил виски? Да. Я... Кюре падает на пол. Мсье комиссар, на помощь. Скорее! Даниэль бросается к выходу. Вставай. Второй выход через кухню. Понял. Кюре вскакивает и исчезает, хитро подмигнув ей. Ее зовут Флоранс. Она спокойно садится на диван. Даниэль возвращается в сопровождении комиссара и полицейского. Кюре отравлен. Лежит мертвый. И замирает, не видя никого на полу. А? Что ты ищешь? О! Не может быть! Где ваш мертвец? Я погиб. И рушится на пол. Мсье комиссар, не обращайте на него внимания. Постарайтесь, чтобы он заснул. Если не будет улучшения, я вызову врача. А завтра я докопаюсь до истины. Один из вас будет за решеткой. На следующее утро солнце ярко освещает комнату. На диване спит Даниэль. Шум останавливающегося автомобиля. Флоранс спускается к входной двери. Появляется комиссар полиции. Входите, мсье комиссар, входите. Доброе утро. Здравствуйте, мадам Карбан. Как наш больной? Пожелал спать на диване. А вы ранняя птичка. Заехал, прежде чем заняться делами. Месье Карбан! А, месье Карбан? Комиссар тормошит Даниэля. Наглотали снотворного? Принял на ночь целую горсть этой гадости. Ему нужно было выспаться. Даниэль садится и трет глаза. Флоранс наполняет стакан минеральной водой. Он смотрит на Флоранс с ненавистью и отказывается пить. Это минеральная вода, мой ангел. А если из моих рук? Дает ему воду. Даниэль выпивает. Ну, обсудим кое-какие проблемы вдвоем. Мне как раз нужно пойти в магазин. Не желаете что-нибудь выпить, мсье комиссар? При исполнении служебных обязанностей не пью. Я подумала, что вы приехали просто из чувства симпатии. Вы были вчера так терпимы к Даниэлю. Не ошиблись, мсье Карбан, мне симпатичен. Хотите, приготовлю кофе? Пожалуйста, выпейте. Предпочту попробовать альпийский бальзам. Что это за напиток? Разве вы не знаете? Ром, лимон, белое вино. Сейчас приготовлю. Надеюсь, альпийский бальзам и для вас окажется спасительным. Флоранс уходит на кухню. Вы хорошо поспали этой ночью, а я хорошо поразмыслил. Убедились, что это крупные мошенники. Нет аргументов, доказывающих, что эта женщина не ваша жена. Ни единой зацепки. Вам все кажется нормальным? Одно дело кажется, а совсем другое – факты. Доверьтесь интуиции. Только вы можете протянуть мне руку. Это уж совсем ни к чему. Я хочу вам помочь, но не повторяйте вчерашних шуток с отравлением кюре. Будьте стойки, что бы ни произошло. Необходимо найти людей, которые хорошо знают Элизабет. За 3 месяца супружеской жизни мы мало с кем познакомились. Все-таки есть кто-нибудь на примете? 1000 имен и ни одного. Нужно по меньшей мере 10 человек. Так много? Кто-то не захочет быть свидетелем из-за трусости или по глупости, а кто-то успел получить подарок. Подумайте и напишите мне список. И хотите, я дам совет? Настаиваю. Вы им воспользуетесь с полным доверием? Слепо. Не торопите ход событий. Играйте с ними комедию. Ага. Принимайте все как должное. Так. Ваша жена в любую минуту может подать признаки жизни. Да услышит вас Бог. Потребуются не часы, может быть, не дни, чтобы найти след, который они забыли замести. Так зачем же кричать, устраивать сцены? Они сами споткнутся, сами сделают неверный шаг. Нервы должны быть в полном порядке. Иначе ваша лжежена потребует медицинской экспертизы. Вы совершенно правы. Я успокоюсь, буду раскованным. Буду ходить на прогулки. Гулять не следует. По дороге ездят машины и очень быстро. И узкие тропинки в горах есть. Можно не вернуться. Думаете, они осмелятся? Все возможно. Самое непредвиденное. Я не буду выходить из дома. Навещайте меня по нескольку раз в день. Обещаю. Есть и телефон. С сегодняшнего утра он связан непосредственно с полицейским участком. Благодарю, мсье комиссар, благодарю. Если когда-нибудь кончится этот кошмар, я вам буду бесконечно обязан. Это мой долг. Действуйте, составляйте список, мужайтесь. Возвращается Флоранс. Я заставила вас ждать. Извините, но я не смогла сделать бальзам. Не оказалось больше Ромы. Пустяки. Всего хорошего, мадам. Приезжайте почаще. Вы благотворно влияете на моего мужа. Стараюсь. Вызвать ли мне доктора? Незачем. Во-первых, ваш муж здоров. Во-вторых, если и будет необходимость вызвать врача, то это сделаю я сам и сам привезу его сюда. Мое почтение, мадам. Да, ваш точный адрес в Париже. 157 улица Данжу. 157 улица Данжу. Спасибо. Комиссар уходит. 5-й этаж налево. Флоранс смотрит в упор на Даниэля. Паутина соткана безукоризненно. Но рано или поздно она оборвется. Без сомнения, мой дорогой, без сомнения. Время работает на меня. Ты прав, и поэтому отдыхай. Все преступники заваливаются на чем-нибудь малозначительном. Это истина, мой ангел. Ты в ней убедишься. А я пойду за покупками. Что бы ты хотел на обед? Что угодно, лишь бы посытнее. Мне нужны силы выстоять. И это верно. Значит, хороший бифштекс, а на закуску омлет с шампиньонами. Флоранс уходит. Зря стараешься. Я ничего не буду есть. Я так легко не сдамся. Я не попаду под машину и в пропасть не свалюсь. И жить здесь не буду. Я поселюсь в полицейском участке. Иду укладывать вещи. Даниэль поднимается наверх. В окне появляется улыбающееся лицо лохматого уличного бродяги. В руке мешок. Ку-ку. Есть кто-нибудь? Входит в дом. Кто предложил стаканчик вина папаше Миролушу? Только не отвечайте все сразу, хором. Он оглядывается. Молчание – знак согласия. Сам наливает себе стаканчик. Даниэль спускается с чемоданом, останавливается, как вкопанный. Что вы здесь делаете? Кто вы? Здравствуйте. Представляюсь. Мирлуш. Профессиональный художник. Я на каникулах, на вечных. О, добрый человек. Я встретил это утро внизу, в скалах. Босыми ногами шлепал по прохладному потоку. Светило прекрасное солнце. И вдруг уронил и разбил свою бутылочку литровую. Вся выпивка уплыла. Тут в отчаянии подумал. В горах наверху стоит симпатичный домик. Там уж наверняка найдется для меня горючее. Не будет ли у вас литра красного вина? Нет, мсье. А люди наверху не понимают тех, кто пришел снизу. Вы принимаете меня за клошара. Богатые часто путают художников с бродягами. А знаете почему? Те и другие умываются не каждый день. Извлекает потрепанный бумажник. У меня есть настоящее имя. Я Поль Брисар. Мирлуш прозвище. Мне было много неприятностей в жизни. Только из-за женщин. Ох, мсье, эти женщины. Чтоб им ни дна, ни покрышки. Могу понять вас. Вам тоже пришлось пережить это? Сочувствую. Не очень рассердитесь, если я выпью что-нибудь. Немножко. Налейте. И побыстрее. Не задержу, как метеор. Бродяга быстро пьет. Мсье не хочет, чтобы я написал его портрет. У вас такое выразительное лицо. Оставьте меня. О цене договоримся. Даниэль протягивает ему купюру. А это вам. И проваливайте. Мсье, вы по ошибке дали мне бумажку в 1000 шайбочек. Пейте сколько угодно за мое здоровье. О, да вы меценат. 1000 шайбочек. В последний раз я видел такие деньги в начале лета. Да там уже нам дали их на двоих, каждому по 500, за пустяковую работу. Мне и моему приятелю предложили предстать в качестве свидетелей на одном скороспелом венчании. Не уходите. Подойдите поближе. Вы сами дали мне деньги. У вас не было бороды. Зависит от времени года. Не, это не вы. Была бы слишком большая удача. А вы не припоминаете меня? Как сказать? Мне кажется. Вспомните хорошенько. Вспомните. Садитесь, пожалуйста. Нет, я запачкаю. Да ничего, садитесь. Если вы меня признаете, я вам сделаю неслыханный подарок. Я узнаю вас мгновенно. Я вас видел? Я вас видел? Смотритесь в меня как следует. Ну где же я мог вас видеть? Необходимо, чтобы доказательство исходило от вас самого. Вспоминайте, ну, вспоминайте. Только этим и занят. Где вы были в начале лета? Вспомнил. Я вас узнал. Вы тот самый, который женился на огромной блондинке. Ура! Тише! Нас могут услышать. Другая женщина? Вы живете с другой? Романчик длился недолго. Опарковали, как голубки. Какая штука жизнь? Не стану ничего объяснять. Главное, ваше свидетельство. Вы возглавите список. Я лидер. Подходит. Тише. Никому ни слова. Вы художник. Пишите мой портрет. Начинайте. Даниэль быстро дает бродяге бумагу и карандаши. а сам усаживается в кресло. Давно не рисовал. Начнем? Какая штука жизнь? Водите карандашом, этого достаточно. Через несколько минут вам предстоит увидеть даму. Ваша новая любовь? При чем здесь любовь? Вторая жена. Да, моя вторая жена устраивает? Предпочитаю официальные браки. Не вздумайте ей рассказать, что были свидетелем на том бракосочетании. Угу. Вы меня видите в первый раз. Я вас тоже. Ваше дело рисовать. Тут я в своей тарелке. А что, вторая жена ревнует к первой? Ревнует, и ни слова больше. Воля заказчика для меня священна. Если будете держать язык за зубами, заплачу 10 000 франков. Я вырву себе язык. Рисуйте. А если портрет не получится? Не имеет значения. О, я во власти вдохновения. 10 000, 10 000. Столько получал за работу один великий Гойя. Тише. Даниэль идет к телефону. Алло. Полицейский участок, да? Это уж слишком. Я не в ладах с полицией. Папаша Мерлуш, тише. Алло. Говорит мсье Корбан. Срочно передайте комиссару полиции, что появился свидетель. Пускай приезжает как можно быстрее. Я требую объяснений. Доверьтесь мне. Я жертва крупных мошенников. Чтобы вылезти из этой петли, мне нужен свидетель, который знает мою жену. Какая штука жизнь. Комиссар полиции будет здесь минуту на минуту. Поговорю с комиссаром на равных. Вечно тащись по субботам утром отмечаться в их дурацких списках. С вашего разрешения я ему скажу. Мой комиссар, садитесь и помолчите. Говорить буду я. Очень хочется, чтобы в газете появилась моя фотография. Мечта идиота, мсье. Вы хорошо помните мою жену. Сможете ее описать? Я художник, мсье. Ну, какая она? Дилда белесая, с рулем вместо носа. Элизабет, вы плачете? Вы мне спасли жизнь. За 10 000. А ваш приятель, второй свидетель женитьбы, что с ним сталось? Жужу? Жираф? Да! Длинный, как жердь. Чудак чудаком. Плохо кончил. Поступил на работу. Она его и убила. Он умер. Работа не его призвание. Какая штука жизнь. Тише. Рисуйте. Появляется Флоранс. У нас гости. Кто этот человек? Представляюсь. Мерлуш, художник. Мое почтение, мадам. Пробую набросать портрет вашего мужа. Интересно. Это меня успокаивает. Флоранс подходит и смотрит на рисунок. Это набросок. В общих чертах. Если мадам пожелает, могу потом сделать ваш портрет. У вас есть дети? Дети – моя специальность. Мы женаты всего 3 месяца. Муж не сказал вам. Помню, когда я рисовал портрет графини Клермонтонер, она трещала попугаем. Я сказал: мадам графиня, я не отвечаю за морщины на портрете. Трах! В один миг графиня застыла, как чучело. Хотите выпить стаканчик? От этого еще не отказывался ни один художник. Я вам налью. Простите за беспокойство, мадам. Мсье Кюре не появлялся, он обещал забежать? Нет, его не было. Удачной работы. Спасибо, мадам. Флоранс удаляется наверх. Хорошенькая женщина. Мсье сменил лошадь на стройную козочку. Заткнитесь. Я предпочитаю эту. Бесшумно входит Флоранс. Та совсем другого сорта. Уверяю вас. Жан Лепин, когда я был вашим свидетелем во время бракосочетания... И вдруг он видит Флоранс. Вы сказали, свидетелем? Болтаю сам с собой. Привычка во время работы. О ком же вы болтали сами с собой? О моей жене. Она у меня крупная блондинка. И где же вы венчались? В маленькой церкви, в Жуан-Лепин. Прекрасно. Флоранс смотрит на рисунок. У вас есть талант. Зарабатываете на жизнь живописью. Как когда? Выставляли свои работы? Я слишком скромен. Сколько берете за портрет? Это как погода изменчива. Зависит от величины портрета или от лица позирующего? Для меня главное наслаждение от творчества. С вами ясно. А ты, дорогой мой, почему все время смотришь на часы и ждешь кого-то? Никого не жду. Я лучше пойду. До свидания, месье. Никуда вы не пойдете. Вдохновение не подчиняется приказам. Ты должен благосклонно отпустить месье художника. Да-да, до завтра. Останьтесь, мой дорогой друг. Ах, вы друзья? Месье, подождите, подождите. Теперь я вас узнала. Вы были свидетелем на нашем бракосочетании в Жан-Лепин. Вот оно что. Не помню, мадам. Память может подвести. Та была блондинка. Вы правы. В то время у меня были светлые волосы. Я пошел. Появляется кюре. Здравствуйте. Не помешаю? Мой час исповедоваться не настал. Это не настоящий кюре. Пора смываться. Кто вы, мой незнакомец? Художник. Мой излюбленный жанр – портреты. Большой сюрприз. Этот портретист выступал свидетелем на нашем бракосочетании в Жуан-Лепин. Взял и явился. Любопытно. Он видел Элизабет. Комиссар полиции уже предупрежден. Вы попались. Какая штука жизнь. Не бойтесь, папаша Мерлуш, они вас не тронут. Через несколько минут все будет кончено. Все будет кончено. Полиция! На этот раз вовремя. Кюре сжал кулаки. Даниэль заслонил от него бродягу. Тот оказывается спиной к Флоранс. Она вынимает револьвер и стреляет. Бродяга падает. Даниэль бросается на Флоранс, вырывает у нее револьвер. В этот самый момент появляется комиссар полиции, за ним полицейский. Кто стрелял? Флоранс показывает на Даниэля с револьвером в руке. Даниэль! Какой ужас! Убить ни в чем не повинного человека! Месье Курбан сумасшедший! Мсье комиссар, что вы натворили, несчастный безумец? Конец первой части. Роберт Тома. Ловушка. Детектив. Часть вторая. Для тех, кто включил приемник только сейчас, краткое содержание первой части. У молодожена Даниэля Корбана бесследно исчезла жена. Даниэль в отчаянии. Ведет расследование комиссар полиции. Вновь назначенный местный кюре сообщает Даниэлю, что его жена нашлась. Появляется неизвестная Даниэлю молодая женщина, которая заявляет, что она и есть его жена Элизабет. Даниэль понимает, что самозванка и кюре заодно. На его счастье в дом заходит бродяга Мерлуш, который был свидетелем на бракосочетании Даниэля с Элизабет и готов подтвердить это. Но самозванка убивает бродягу, а вину сваливает на Даниэля. Санитары уносят на носилках неподвижного бродягу. Скорая помощь удаляется. В гостиной Даниэль, комиссар, Кюре и Флоранс. Мсье комиссар, что теперь будет с моим мужем? Вы его арестуете? Сначала расскажите подробно, как это произошло. Этот несчастный предложил Даниэлю нарисовать его портрет. Я не возражала, подумала, что это отвлечет мужа от мрачных мыслей. И в какой-то момент они оставались одни. Мне показалось, о чем-то сговаривались. И вдруг выстрел. Я бросилась сюда. Бедный художник с криком упал. Как раз в этот момент вошел Кюре. Откуда взялся револьвер? Не представляю. Вам он тоже угрожал? Нет. Месье Кюре, а вам? У него не оставалось времени. Мы появились с вами почти одновременно. Арестуйте его, месье комиссар. Такой агрессивный больной не может оставаться на свободе. Его дальнейшая судьба не ваша забота. Алло? Да, это я. Сажайте ее в машину и везите сюда. И торопитесь, здесь большие осложнения. Кто к нам едет? Это касается только меня. Месье Карбан, теперь вы расскажите, как было дело. Папаша Мерлуш. Папаша Мерлуш, свидетель в церкви. Я звонил. Они его убили. Мой дорогой, ты отправишься в сумасшедший дом. Настоящее имя вашего Мерлуша — Брессар. Эту справку мы получили утром из Жуан-Лепин. Брессар, Брессар. Но он мертв. Вопрос остается без ответа. Но мне-то зачем его убивать? Он мог признать мадам Карбан в этой женщине. Я сам позвонил в полицейский участок и просил, чтобы вы приехали. Это правда. У вас есть последний шанс. Еще один свидетель сейчас будет здесь. Чудо! Какое чудо! Я нашел свидетеля случайно в Шамониксе. Посмотрите на их лица. Бледные, словно у мертвецов. Мы такое пережили. Умалишенный убийца. Если человек прав, доказательства обязательно найдутся. Время работает на меня. Вижу, вам понравилось это выражение. Оно стало моим девизом. Кто этот свидетель? Узнаете через минуту. Все. Все против меня. А вы меня не бросили. Ваш светильник еще теплится. Но огонек надежды еще очень слаб. Стоит думать, все померкнет. Никому не двигаться. Ни одного слова. Первый, кто раскроет рот, будет считаться виновным. Месье Карбан, лицом к двери. Вы, месье Кюре, станьте там. И молчание. Вы, мадам Карбан, поднимитесь наверх. Спуститесь только по моей команде. Предупреждаю, свидетельница не знает, зачем ее сюда привезли. Ее реакция явится приговором и без апелляции. Флоранс удаляется. Кюре крестится, появляется медсестра. Что происходит? Сначала вызвали в полицейский участок, потом посадили в машину, теперь высадили. Ах, месье комиссар, вы здесь? Это вы организовали мое похищение? Медсестра, мадемуазель Берто. Как я о ней не подумал! Молчать, не оборачиваться. Присаживайтесь, мадемуазель Берто. Извините, что вас не ввели в курс дела. Это вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, вы делали уколы мадам Карбан? Что в этом особенно? Я медсестра. И приезжали для этого сюда? Приезжал, поднимал спальню мадам. Значит, вы могли бы опознать мадам и месье Карбан. Ну и дела. Месье, обернитесь. Подойдите поближе. Здравствуйте, месье Карбан. Здравствуйте, мадемуазель. Здравствуйте, моя спасительница. Вы утверждаете, что это месье Карбан? А кто же? С ума можно сойти. Хорошо. Теперь спускайтесь, мадам. Приходит Флоранс. Медсестра явно в замешательстве. Здравствуйте, мадемуазель. Здравствуйте, мадам Корбан. Месье комиссар, и она из их банды. Как себя чувствуете? Плохо, мадемуазель. Мой муж очень болен. Он убил человека в момент нервного припадка. Убил человека? Кюре крестится. Одного несчастного бродягу. Какой грех, какой ужас. Катастрофа. О, Даниэль! Признаюсь, до меня пока еще не дошло, что происходит здесь. Он больше не узнает свою жену. Боже мой! Такая симпатичная, такая любящая пара. Продажная. Ему надо сделать укол. Успокаивающий. А если я вам больше не нужна, месье комиссар, прошу отпустить меня. Мадам, вы можете сделать укол? Ни за что на свете. Не могу причинить Даниэлю даже малейшей боли. Святая женщина. Тогда холодный душ. Могу я уехать? Извините за беспокойство. Но эта очная ставка была для нас крайне важна. Комиссар провожает медсестру. Кюре ухмыляется. Торжествуете? А ты как думал? Медсестра возвращается. Простите, я забыла свою сумочку. Она берет сумочку, открывает, и Кюре опускает в нее белый конверт. Она быстро выходит. Мсье комиссар! Мсье комиссар, подождите, не уезжайте! Даниэль хочет догнать медсестру, но Кюре задерживает его, валит ударом на пол. Спешно входит комиссар. Опять свалка, прекратите! Они ей заплатили деньги. Кто? Кюре! Когда? Только что, прямо перед моими глазами. Вас все-таки придется поместить в больницу. Мадам, оставьте нас. Пойдемте, месье Кюре. Они уходят на кухню. У них все предусмотрено. Они узнали, что медсестра делала укол Элизабет на дому. Они купили ее. Хорошо заплатили, поверьте мне. Не слишком ли просто? Задержите ее, обыщите. Она получила белый конверт, полный денег. Комиссар колеблется, но все-таки выглядывает на террасу. Ее уже и след простыл, ушла тропинками. Понесла в клюве свою добычу. Свидетельство медсестры очень трудно поставить под сомнение. Если существует настоящая мадам Карбан, то почему ложная ведет себя так смело и не боится возвращения настоящей? Они уверены, что она не вернется. И вы в этом уверены? Я? Я надеюсь. Я жду. Вы должны разыскать Элизабет. Легко сказать. Ее могли захватить заложницу или просто убить? Даже представить этого не могу. Сообщница или жертва Элизабет молчит. Старик умер. Показания медсестры не в вашу пользу. Я вынужден вас арестовать. Алло. Это я. Невероятно. Немедленно выезжаю. Важные новости. Папаша Мерлуш жив. Что? Мерлуш только ранен. Сейчас он в операционной. Этого случая уж мы не упустим. Я поехал в клинику. Как только он придет в себя, я допрошу его. До этого... Позвоните мне сразу. Умоляю. Тут же. Вы удивительный человек. В этом вы еще убедитесь. Стерильно чистого преступления не бывает. Входит Флоранс с подносом, на котором кофе и бутерброды. Я могу войти, месье комиссар? Пожалуйста. Вы нас уже покидаете? Да, мадам. А где месье Кюре? Поехал в свой приход. Комиссар стремительно выбегает. Позавтракай, дорогой. Не хочется. Ты ничего не ел со вчерашнего дня? Крепко вы вцепились в наследство. Если не хочешь есть, может быть, прогуляемся? Чтобы мне камнем пробили башку или утопили в водопаде. Я как раз иду в деревню за покупками. Флоранс уходит. Даниэль бросается к телефону. Алло, полицейский участок? Это я, мсье Курбан. Да, комиссар уехал. Вам не звонили из клиники? Прошу, очень прошу, сразу же известить меня, как только что-нибудь узнаете. Спасибо. На террасе появляется медсестра. Месье Курбан. Месье Курбан. Что вам еще нужно? Убирайтесь. Да не кричите. Мне нужно поговорить с вами. Можете говорить громко. Мне нечего скрывать. Вы один? Один. А она? Отправилась в деревню. Я никуда не ушла. Спряталась за домом. Выжидала, пока все уберутся. От меня конверта не дождетесь. Я в ловушке сама и, похоже, ваша, месье Курбан. Если я вас спасу, то сама погибну. Выкладывайте. На днях, не знаю, что меня стукнуло, я играла. Увлеклась и погорела. Была вынуждена подписать фальшивый чек. Счет у меня в банке есть, а денег на нем нет. И тут же незнакомый месье предложил мне нужную сумму за небольшую услугу. Речь шла о том, чтобы удостоверить одну личность. Которую вы никогда не видели? Догадались? Как же тут не догадаться? Я поняла, что все это подстроено, но деваться мне было некуда. Как выглядел этот мсье? Вы бы его узнали? Он только что был здесь. Тот, что в сутане. Кюре! Вот гад! Ах, мадемуазель Берто, моя жена исчезла, ушла из дома. Чтобы завладеть наследством, они изображают возвращение жены. А вы дали ложное показание, заявили, что это и есть мадам Курбан. Какие негодяи! Они и меня надули. Каким образом? Я должна положить деньги на счет в банке до 12 часов дня. Открываю сумочку и вот... Полюбуйтесь. Она достает конверт и извлекает из него нарезанные полосы газетной бумаги. Вместо денег купюры из газеты. Трагедия перерастает в фарс. Чудесно. Итак, вас ждет тюрьма. Вы меня спасете. Я. Вы оплатите мой фальшивый чек, а я признаюсь в ложных показаниях. Змея, набрасываешься на жертву. У меня нет выбора. Я должен платить за правду. И обязательно до полудня. Проваливайте. Я отправлюсь в тюрьму, а вас засадят в еще худшее место. Оттуда совсем не выйдешь. Благодарю за разъяснение. Обойдусь без вашего свидетельства. Не удастся. Мой свидетель жив. Его не убили? Только ранили. Комиссар поехал в клинику для допроса. Ваш свидетель может потерять память. Может испугаться. С ним может произойти все, что угодно. Его могут отравить, спрятать, прикончить. Вы у меня в резерве. Теперь или никогда. Шантаж. Быстро вошли во вкус. Довожу до вашего сведения. Даже в тюрьме я не отступлюсь от ложных показаний. За это ваши враги найдут мне хорошего адвоката. Через месяц-другой я буду на свободе. Вы бесчестны. Меня подгоняет время. уже без 10:11. Сумма вашего долга? 80 000. У меня нет таких денег наличными. Выпишите чек. Жена взяла с собой чековую книжку. Дайте какую-нибудь драгоценность на эту сумму. Что я вам дам? Золото, украшение вашей жены. Должна же существовать на этом свете хотя бы какая-нибудь справедливость. Вы требуете 80 000 у невиновного. Сколько бы вы потребовали, если бы я был преступник? Какая штука жизнь! Как любит повторять драгоценнейший папаша Мерлуш. Вы жадный кретин. Держите за свои денежки. Мне плевать на них. Правильно сделала ваша жена, что ушла от вас. Не уходите. Я не сказал нет. Торопитесь, уже 11, ваше время истекает. Подождите. Даниэль идет к телефону. Алло, мсье Карбан вас беспокоит. Нет ли сведений о папаше Мерлуше? Что? Еще в операционной? Благодарю. Ваше последнее решение. Я не могу больше рисковать. Давно бы так. Гоните 80 000. Все сразу? Вы действительно сумасшедший. Даниэль снимает с пальца перстень. Какая штука жизнь. Вот. Это очень дорогой перстень. Свадебный подарок жены. Но мне нужны гарантии. Даю слово. О, как благородно. Хотите письменные показания? Пригласим комиссара полиции. Нет времени, решайтесь, да или нет. Хорошо. Садитесь. Пишите. Я, ниже подписавшееся, ваше имя. Ивон Берто. Неслышно появляется Флоранс. Заявляю, что дала ложные показания. На самом деле, женщина, с которой у меня была очная ставка, не является женой мсье Курбана. Дата и подпись. Давайте заявление. Давайте перстень. Сожалею, мадемуазель. Это мой свадебный подарок Даниэлю. Скорее, обмениваемся. Держите! Флоранс достает револьвер. Не торопитесь! Я позвоню в полицию. Вас, мадемуазель, арестуют за ложное показание, его за покупку свидетельства. Сжальтесь, мне позарез нужны деньги, мадам. Охотно верю. Что можете предложить в обмен? Медсестра показывает написанное свидетельство. Вот это. Согласна. Флоранс вынимает пачку денег, отдает, получает свидетельство, рвет его. Медсестра пересчитывает деньги. Но здесь только половина. 40 000. Свидетельство больше не стоит. Есть что-нибудь еще для продажи? Все, что захотите. Дерьмо! Я хотела бы иметь медицинское заключение о психическом состоянии моего мужа. Вы, квалифицированная медсестра, имеете право его дать. По вашим услугам. Мадемуазель, не делайте этого. Я отдам вам все, что у меня есть. Медицинское заключение уже подготовлено. Я предусмотрительно. Вам остается только его подписать. Медсестра подписывает заключение. Флоранс отсчитывает деньги. Берите! А теперь вон отсюда. И чтобы вашей ноги здесь больше не было. Каждый за себя, Бог за всех. И быстро уходит. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, мадам. Вы еще не знаете. Что не знаю? Что старый попрошайка жив. Вам это известно? Конечно. Он заговорит. Никогда. Ему никто и ничто больше не помешает. Ему помешает смерть. Вечер. Чемоданы тут и там. Появляется кюре. Мадам Курбан! Мадам Курбан! А, вот и ты. Заезжал заправляться. Багаж готов? Упаковала все, что попадалось под руку. Что он делает? Ничего. Сказала, куда повезут? Сказала. Как реагирует? Никак. С тех пор, как узнал о смерти Мерлуша, он будто громом пораженный. Ничего не понял? Входит Даниэль. Флоранс гладит его по голове. Он все понял. Правда, Даниэль? Ему ясно, что он должен смириться. В больнице Даниэлю будет хорошо. Никуда я отсюда не поеду. Комиссар часто будет навещать тебя. Ты же доверяешь комиссару, правда? Что это за чемоданы? Ты будешь находиться на обследовании до тех пор, пока комиссар не примет решение. Чемоданы пригодятся. А ты? Да. В понедельник утром встретишься с нотариусом по поводу наследства. Хорошо. Других поручений тебе не давали? Завтра я им позвоню. Сколько же вас в вашей банде? Он у меня замолчит. Оставь его. Пусть орет. Больше крика, тем лучше. Орет, а сбежать не пытается. Куда сбежит? С трупом на шее. Который уже час? Скоро 6. Сколько туда ехать? 30 минут. Укладывай чемоданы в машину. Надень пальто, мой дорогой, на улице холодно. Даниэль в полном отчаянии пытается схватить кюре за горло. Тот применяет болевой прием. Не трогай его, мы опаздываем. Поехали. Кюре берет чемоданы. Комиссар? Кюре грубо толкает Даниэля в кресло. Появляется комиссар, за ним полицейский, который остается снаружи на посту у входной двери. Здравствуйте, месье комиссар. Что-нибудь случилось? И существенно. Смерть Мерлуша подозрительна. Операция прошла успешно. Он лежал уже в палате. Через некоторое время хирург зашел посмотреть и нашел беднягу мертвым. В клинике предполагают, что к пострадавшему проникла неизвестная медсестра. В больнице один белый халат ничем не отличается от другого. Сейчас делают вскрытие. В зависимости от результатов, приму дальнейшее решение. Они прикончили моего свидетеля. Помолчали бы. Вы не видите, что происходит? Глупо сомневаться. Глупо направлять вас в больницу вместо тюрьмы. Не имею ни малейшего желания попасть в психиатричку. Предпочитаете, чтобы я вас посадил за убийство? Да. Арестуйте меня за убийство. Мерлуша. Арестовать? В тюрьме я буду в безопасности, обрету покой. Время работает на меня. Я не хочу с тобой расставаться. Правосудие отделит меня от самозванной жены. Кончайте со мной. Месье комиссар, надевайте наручники. Безумец! Если месье Карбан сам себя обвиняет в убийстве, если он это докажет, я должен заключить его в тюрьму. Оставьте мне его. Нет! Это я убил Мерлуша. Признаюсь. Взять его именем закона. Нет, нет, нет, это не он. Если не он, то кто, мадам? Это... Я не могу сказать, но это не Даниэль. Комиссар обводит всех взглядом, Затем снимает пальто. Итак, начнем все сначала. Посмотрим на дело другими глазами. Вместо того, чтобы опровергать ложь мадам Карбан, докажем, что месье Карбан говорит чистую правду. Я советовался с моим старым другом, профессором Центрального госпиталя Гренобля. Он считает, что в случае подобном этому использование укола партеробензола, другими словами, сыворотки правды, позволит получить точные показания у подозреваемых лиц. Гарантия 90%. Вы хотите? Я считаю, что ваши шансы, месье Карбан, пока что равняются 2%. Мало. После этой процедуры они могут увеличиться сразу на 90%. Итак, 92%. Я принимаю предложение. А вы, мадам? Я? Да, вы. Я? Вы, у вас шансов на целых 98%. Вы ничем не рискуете. Возможно, полное доказательство невиновности. Я не готова, но если вы считаете... Мадам, религия против подобной процедуры. Скажите-ка. Не советую. Да, такого рода медикаменты могут спровоцировать несчастные случаи, серьезные недуги. А я настаиваю на этом опыте. Меня радует ваша решительность. Хорошо, я согласна. Мы поедем в Гренобль завтра или послезавтра? Сегодня, сейчас. Так сразу? Люблю принимать быстрые решения. Ампула со мной. Вы привезли ампулы, не зная, согласимся ли мы, мой муж и я. Вы не смогли бы отказаться, мадам. Это в ваших интересах. У вас в доме, надеюсь, найдется шприц? Да. Принесите, пожалуйста. Ваше согласие на эту процедуру, месье Карбан, единственная возможность поместить вас в тюрьму под защиту полиции. Будьте спокойны, ровно в 7 часов вы будете в камере. Даю слово. Спасибо. Спасибо, мсье комиссар. Флоранс возвращается со шприцем. Хотите, чтобы я сделала укол? Я сам умею. Месье, снимите пиджак. Поднимите рукав. Входит полицейский. Мсье комиссар, вас спрашивают. Мадам, подержите, пожалуйста, шприц. Отдает ей шприц и подходит к полицейскому. О чем-то говорит с ним. Флоранс тут же оказывается за спиной Кюре. Мсье комиссар, они меняют шприц! Помолчите хоть немного. Мадам, и вы, Кюре? Покажите руки. Извольте. Не сон же мне приснился. Полицейский удаляется. Смерть Мерлуша насильственная. Вскрытие показало в крови следы стрихнина, который ввели уколом. Это он? Это Кюре сделал укол старому бродяге? Навязчивая идея. Оголите руку. Даниэль сопротивляется. Держите его. Месье Кюре. Нет! Нет! Нет! Мой милый, крепись. Возможно, к тебе вернется память. А месье комиссар... Моя смерть близка. Перед смертью клянусь, что эта женщина не моя жена. Знаем, знаем. Меня убьет комиссар полиции. Неслыханное преступление. Комиссар собирается воткнуть иглу, но Даниэль вырывается. Нет! Поздно до меня дошло. А какой же я дурак. У банды... гангстеру всегда есть главарь. Главарь выстраивает сценарии, разбрасывает хитрые трюки, организует встречи, телефонные звонки, устраивает сцены ужасов, чтобы довести человека до сумасшествия. По приказу главаря добивают умирающего бродягу, хотят уничтожить сопротивляющуюся жертву. И этот главарь, комиссар полиции... Все трое ухмыляются. А я идиот. пытаюсь убедить вас, что эта женщина не Элизабет. Вы же знаете это лучше меня, как я не понял это сразу. Вы сильны. Но я буду биться до последнего вздоха. Ведь вы не ждете возвращения, Элизабет. Ее нет в живых. Вы убили мою жену. Это надо доказать. Убийцы. Я поеду к прокурору республики. Труп Элизабет не найден. А вы не сумели опровергнуть утверждение этой женщины, что она ваша жена? Труп Элизабет найдут. Вас отправят на гильотину. Все. Мсье прокурор, моя жена мертва. Ее убили. Комиссар полиции с двумя соучастниками. Паутина лжи плелась вокруг меня, однако я сумел разгадать коварный замысел. Мсье прокурор, их немедленно следует арестовать. Они убили мою жену. Моя жена мертва. Да, ваша жена мертва. Она убита. Где ее тело? Ее тело? Месье Корбан, где тело вашей жены? В горном потоке в лесу Шамо! Этого признания мы добиваемся со вчерашнего вечера. Месье Корбан, вы женились на богатой женщине из-за наследства. После свадебного путешествия вы по заранее обдуманному плану привезли ее в этот домик в горах. Спустя 2 дня после приезда завлекли жену в лес Шамуа и там ее убили, сбросив в поток. Совершив преступление, пришли ко мне и рассказали, что от вас сбежала жена. 10 лет работы в полиции научили меня не доверять таким жизненным совпадением, как солидное наследство и внезапное исчезновение. Я вам не сказал, что через 3 дня после вашего заявления в водовороте потока выловили тело женщины, которую опознала медсестра мадемуазель Берто. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате перелома позвоночника. У обрыва замечены следы, доказывающие, что жертву тащили до места падения в воду. С этого дня я бы мог передать вас следственным органам, но я захотел сам добиться от вас признания. Во мне заговорила профессиональная гордость. Мне представился редкий случай. Я решил расставить ловушку, в основе которой обложение жертвы. Месье Кюре? Да, комиссар. Это месье Марсель Тарке. И мадам Корбан? Да, комиссар. Это мадемуазель Флоранс Стефани из служб правосудия оказали мне помощь и содействие. Благодарю их. Пришлось подключить и 2 реальных свидетелей, проходящих по делу. Поль Брисар. Появляется бродяга. По прозвищу Мерлуш. Какая штука жизнь. Он очень развлекся, изображая смертельно раненого. К тому же дармовая выпивка. Ну и, конечно, мадемуазель Берто. Появляется медсестра. Ну и дела. Она замечательно сыграла свою роль. Вот так. Стоило разыграть комедию, чтобы услышать правду из собственных уст преступника. Я сдержал слово. Ровно в 7 часов вы будете за решеткой. Комиссар надевает Даниэлю наручники. Thank you. Вы слушали радиоспектакль «Ловушка», пьеса Робера Тома, перевод с французского Раисы Кирсановой и Георгия Зубкова, постановка Анатолия Юнникова. Действующие лица и исполнители. Ведущий Юрий Яковлев, Даниэль Виталий Стримовский, Флоранс Ирина Акулова, комиссар полиции Геннадий Крынкин, Кюре Олег Вавилов, бродяга Валерий Носик, медсестра Людмила Пашкова. Звукорежиссер Любовь Рындина. Музыкальное оформление Ольги Троцевской. Звуковое оформление Владимира Кирюткина. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Звукооператоры Нелли Аршинова, Галина Белолипова, Инна Воинова, Юлия Тарасова. Редактор Юрий Гутин.